Глава 4. Что лучше, джин или такси? И главное, он непременно станет капитаном. Волшебник Алеша наконец закрыл форточку, зябко поежился, потер ладонями плечи. Старинные часы медленно и важно пробили 8 раз. «Очень серьезные и умные часы», — сказал волшебник Алеша. «Пока мы были заняты важными делами, они тактично молчали. Обратили внимание, а теперь, слышите, бьют. Наверное, хотят мне что-то напомнить, о чем я забыл. Просто не знаю, что бы я делал без этих часов при моей рассеянности. Я думаю, что они хотят напомнить, что вам пора домой, и ваша мама, наверное, беспокоится». «Мама!» — прошептал Валька. Валька вдруг почувствовал, что он очень устал, как будто прошел 20 километров. Оказывается, от удивления тоже устаешь. Да еще как! А может, удивление и надо как раз мерить километрами? А чем, правда, как вы думаете, надо мерить удивление? «Сейчас мы вызовем такси», — сказал волшебник Алеша. «Или нет, нет». «Мы поступим по-другому. Мы вызовем джинна. То есть не вызовем, а выпустим его из термоса. И он доставит вас в мгновение ока к вашей маме. Надо же подкинуть ему какую-то работенку. И вообще, пусть побудет на свежем воздухе». Валька прямо-таки обомлел от радости. «Значит, он все же увидит джина. Вот повезло». Валька с трудом удержался, чтобы оглушительно не завизжать, не захлопать в ладоши. Хотя бы перекувырнуться через голову, и то легче стало бы. Но нет, это все для малышни. Солидней надо держать себя, солидней. Волшебник Алеша достал с полки голубой термос, на котором сбоку было что-то нарисовано. Не то какие-то полустертые буквы, не то какие-то непонятные знаки. Волшебник Алеша наклонился над голубым термосом и негромко скороговоркой произнес: «Джин, яви свою мне верность и покинь сейчас же термос!» Валька ухватился обеими руками за табурет, съежился, втянул голову в плечи, предчувствуя, что сейчас произойдет нечто совершенно необыкновенное. Волшебник Алеша отвинтил белую крышку термоса, вытащил пробку и быстро шагнул к Вальке. Обнял его за плечи. Послышался нарастающий грохот, свист, треск. Качнулись, дохнув пылью, тяжелые шторы на окнах. Темная струйка дыма с завыванием стремительно вырвалась из горлышка термоса. Разрастаясь, поднялась к потолку, темнее сгустилась и превратилась в огромного джинна в полосатой челме. У джина было смуглое лицо, словно вытесанное из грубого, прокопченного временем камня. Глубокие морщины, как трещины, прорезали его. Он скрестил на груди могучие узловатые руки. — Что прикажешь, о повелитель? — прогремел джин и вдруг добавил, капризно растягивая слова. — «Да, не выпускал из термоса с самого вторника, а сегодня уже суббота. Сиди тут целую неделю в заперти и без всякого дела». Волшебник Алеша с привычной тоской поднял глаза к потолку. Даже Валька понял, что такие разговоры бывают у них нередко. «Во-первых, не со вторника, а с четверга», — терпеливо, как маленькому, возразил джинну волшебник Алеша. «А во-вторых, сегодня вовсе не суббота, а только еще пятница. Так что и сидел ты в термосе всего-навсего 1 день». «А может быть, дни в термосе тянутся совсем не так, как на воле. Ты об этом подумал?» С глубоким упреком посмотрел джин на волшебника Алешу. «А если бы ты посидел в термосе хотя бы неделю, ты бы заговорил по-иному. Дни в термосе такие длинные, бесконечные и такие гладкие. Но тебе, конечно, это безразлично. Томись, несчастный Джин, лишь бы твои вздохи не долетали до меня. Томись без дела, никому не нужный и забытый. О, не жалейте устарелого беспомощного Джина. К тому же... Джин бросил ревнивый и подозрительный взгляд на Вальку. «К тому же, нисколько не сомневаюсь, ты решил забросить волшебство и стать капитаном. И уж, конечно...» «А вот ты как раз напомнил. У меня есть для тебя дело», — поспешно сказал волшебник Алеша. «В общем, работенка». «Правда?» — Джин подпрыгнул от радости. «Нет, пожалуй, он зря все-таки подпрыгнул. Наверное, вы бы тоже согласились с этим. Когда Джин подпрыгнул, все в комнате подпрыгнуло вместе с ним. Книжные шкафы, стол, стулья, старый диван и даже буфет с посудой. Все вещи как-то огорченно охнули, что-то зазвенело, отовсюду посыпались книги. Если бы дядя Алеша так крепко не обнимал Вальку за плечи, тот наверняка бы скатился со своего четырехногого устойчивого табурета. Нет, не надо джиннам прыгать от радости. Это уж точно. Работенка? Нетерпеливо проговорил Джин. Говори же, не томи душу, о, повелитель. Что-нибудь воздвигнуть? Построить? Слетать? Куда? В Сахару? На Северный полюс? Может, в сказку? Давненько я собирался завернуть на остров капитанов. О, эти капитаны! Зазнайки и выскочки! Ну, я с ними потолкую. Значит, в сказку, да? Волшебник Алеша переглянулся с Валькой и только безнадежно пожал плечами. Нет, голубчик, другое. Мягко и ласково сказал он Джинну, «Ты должен доставить меня и вот этого уважаемого Тинтиныча к его маме». «Только и всего...» Джин надменно и разочарованно оттопырил нижнюю губу. «Заменять собой такси. Это презренное чудовище, дышащее бензином, у которого вместо сердца стучит счетчик». «Давай уж сразу обо всем договоримся», — торопливо добавил волшебник Алеша, «чтобы потом никаких претензий. Ты нас доставь только до лифта, ладно? И подождешь там. В подъезде, знаешь, тепло, батареи горячие». «Ты стыдишься меня, о, повелитель!» — громоподобно возопил Джин. Он так заскрежетал зубами, что изо рта у него посыпались хвостатые колючие искры. Одна из них, сверкая, упала на переплет старинной книги, и волшебник Алеша ловко прихлопнул ее ладонью. «О, какое оскорбление! Лучше бы я стал крепким чаем или кофе в моем одиноком термосе!» — продолжал завывать Джин, закатив глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. «О, я несчастный! Презирайте меня, топчите ногами, насмехайтесь!» «Ну, знаешь, мое терпение тоже может лопнуть!» Волшебник Алеша, не выдержав, стукнул кулаком по столу. Багровое лицо Джина позеленело, он с грохотом упал на колени. «Смилуйся, о повелитель!» Задыхаясь от ужаса, простонал он. От его испуганного дыхания завернулся край ковра. «Прости своего неблагодарного слугу! Не карай его своей немилостью! Покорный и немой!» Прижавшись в уголке, я буду ждать в подъезде, у лифта, где ты прикажешь. Опять крайности. Уж сразу немой и покорный. Недовольно поморщился волшебник Алеша. Он снял с батареи Валькины башмаки. Они были теплые и твердые, словно выдолбленные из коры. Валька сунул в них ноги, сделал несколько шагов. Жесткие башмаки скрипели, и ноги в них не сгибались, были как деревянные. «Ничего, вы походите в них, разомнутся», — сказал волшебник Алеша и снова повернулся к Джинну. «Так или иначе, пора». То, что случилось потом, показалось Вальке слишком быстрым, слишком невероятным, будто это был сон. Само собой распахнулось окно. В лицо пахнуло холодом, сыростью уходящей зимы. Валька почувствовал пустоту под ногами, словно пол провалился, и он повис в воздухе. Когда он глянул вниз, он увидел крыши города, убегающие огни, удлиненные движением. Но все это время он чувствовал крепкую руку волшебника Алеши, обхватившего его за плечи. Впрочем, Валька не был уверен до конца, чья это все-таки рука, волшебника Алеши или Джинна. Он даже не успел испугаться, как за ними уже захлопнулась знакомая дверь подъезда, а Джин, стыдливо сгорбившись, приткнулся в углу возле доски с почтовыми ящиками. Валька не помнил, как он вместе с волшебником Алешей поднялся на лифте. А потом перед ним появилась мама. Она стояла в дверях квартиры, опустив руки, и казалась совсем не рада Вальке. Такая она была бледная, и такими измученными и чужими были у нее глаза. «Мы уже не знали, что и делать, куда звонить», — тихо сказала мама. Вальке стало обидно, что мама так говорит с волшебником Алешей. Хотя откуда ей было знать, что он волшебник? «Во всем виноват я, один я», — смущенно сказал волшебник Алеша, церемонно приподнимая шляпу. «Забыл о времени, как всегда. Но поверьте, у нас были очень важные дела с вашим маленьким капитаном». С этими словами волшебник Алеша подтолкнул Вальку к маме. «Так уж и капитаном». Слабо улыбнулась мама. «Да, капитаном», — волнуясь, как обычно, немного смущаясь, сказал волшебник Алеша. «У меня даже нет сомнения. Понимаете, меня внизу ждет мой... неважно кто. И если кто-нибудь увидит моего... неважно кого, особенно какая-нибудь пожилая соседка, старушка, словом, я должен торопиться». Но если бы у меня была хоть минута времени, я бы вам непременно объяснил, какие тут имеются вернейшие признаки, что наш дорогой, уважаемый Тин-Тиныч, как вы его мило зовете, непременно станет капитаном. И произнеся эти малопонятные загадочные слова, волшебник Алеша еще раз приподнял шляпу и стал торопливо спускаться вниз по лестнице. «Теперь, друзья мои, мы простимся с Тин-Тинычем, который, по-моему, очень славный, и с волшебником Алешей. Впрочем, с волшебником Алешей мы еще встретимся на страницах нашей повести, так же, как и с нарисованной ласточкой. А нам с вами пора в путь». Туда, где катит свои голубые волны океан сказки, в удивительную страну мечты и фантазии. Примехонько на остров капитанов, на остров, к которому со всех сторон плывут корабли, сделанные ребячьими руками.